спасти Каир, оккупировать с одной стороны Ливию и взять Сирию. Если нам это удастся, мы ликвидируем угрозу нефтяной блокады. Если нет, то только вопрос времени, как скоро мы окажемся в изоляции. Но времени нет. Россия уже настаивает на прекращении огня. Бен Эзра печально покачал головой. Ну, можно ли допускать такое недомыслие? Где были русские, когда побеждали арабы? Пытались нас защитить требованиями о прекращении военных действий? Нет. Молчали, пока ход событий не повернулся в другую сторону. А теперь, конечно, возопили, чтобы сохранить свои завоевания. Арабы предъявили лучшее оружие, о каком они когда-либо могли мечтать — эмбарго на нефть. Это подействует на Запад лучше всякой атомной бомбы. Если мы возьмем под контроль нефть Ливии и сирийские нефтепроводы, эмбарго провалится. Мы смогли бы обеспечить весь мир при необходимости. Иран уже твердо вошел в западный мир, Иордания тоже не заставит себя ждать, прибежит как миленькая, и все, никакой угрозы. Но если мы этого не сделаем, вся мировая экономика застопорится. Арабы расколют мир. Франция тут же полезет в трещину и развалит европейскую антанту. Японии вообще выхода не останется, так как она получает 80% нефти от арабов. Вот так постепенно арабы заставят весь мир от нас отвернуться. И я не стану их осуждать, поскольку их стремление остаться на поверхности ничем не отличается от нашего. «Если вы продолжите войну в Ливии и Сирии, — сказал Харрис, — Россия может вмешаться. Сомневаюсь, — сказал Бен Эзра, — они этого боятся точно так же, как вы». «Это ваше субъективное мнение», — холодно заметил Харрис. «Верно. И все же, если ваш мистер Киссинджер промедлит, оно станет объективным». Харрис взглянул на Эшнева. «Какое счастье, что это мнение не отражает политику вашего правительства!» Эшнев нехотя кивнул. «Не отражает». Харрис снова обратился к Бену Эзре. «Мистер Киссинджер лично выражает заинтересованность в прекращении огня в течение двух ближайших суток». «Мои поздравления мистеру Киссинджеру», — с ироническим поклоном сказал Бен Эзра. «У него есть шанс получить звание Невилли Чемберлена 70-х годов. Считаю этот вопрос вне повестки дня нашего совещания», — ледяным тоном сказал Харрис. Он подлежит обсуждению на более высоком уровне. Гораздо важнее теперь решить, как быть с Альфеем. Не думаю, что в наших силах поступить с ним по своему усмотрению. Остается только молиться, чтобы он продолжал оказывать сопротивление давлению со стороны левых и не свернул со своего консервативного курса. Он наверняка не заинтересован в передаче своего состояния и власти массам, как, впрочем, и другие шейхи. Они все идут по проволоке. Как долго смогут продержаться, известно одному Богу. Он обратился к Эшневу. «У вас не было о нем дополнительной информации со времени начала войны?» «Очень незначительная, связь затруднена. Альфея отозвали домой в самом начале войны, и с тех пор он остается там. Нам известно, что он собирается возглавить Объединенный инвестиционный комитет всех нефтепроизводящих стран, но основные переговоры будут вестись съездом министров иностранных дел этих стран. Они очень настороженно относятся перспективе отделения нефтеэкспорта как политического орудия от материальной прибыли, получаемой от продажи этой нефти. Ведь таким образом прибыль может упасть. Новая организация будет называться «Нефть на службе народа». Как вам кажется, будет ли она иметь